Она тотчас узнала голос и опустилась в кресло, удивившись, что слышит его. Может быть, подумав в ее отсутствие, Питер заволновался по поводу репортажа. «Вовсе нет, как дела?» Голос ее стал мягче, и нечто загадочное вновь шевельнулось в его душе, как это происходило с ним с момента их первой встречи. «У меня все прекрасно. Сегодня я рано закончил операцию и решил позвонить, узнать, как вы добрались. Вы нашли свой чемодан в Нью-Йорке?» — поинтересовался он. Мэл обрадовалась его звонку. «Да. Как Мари?» Возможно, он позвонил, чтобы сообщить ей плохие новости. «У нее все прекрасно. По правде говоря, она спрашивала о вас сегодня. И Пати Лу тоже. Она здесь теперь настоящая звезда». Мэл почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза, и внезапно испытала такое же чувство, как тогда в самолете, желая остаться еще ненадолго в Лос-Анджелесе. «Передайте ей от меня привет. Может быть, когда ей станет лучше, я позвоню ей». «Она будет в восторге. А как ваши дочки?» Казалось, он не знает, о чем говорить с ней, и Мэл была одновременно смущена и тронута. «У них все хорошо. Думаю, Вала успела влюбиться еще несколько раз, пока я была в отъезде, а Джессика ужасно завидует, что мне удалось посмотреть пересадку сердца. Она более серьезная из них двоих. Это она собирается в медицинский колледж, не так ли?» Мелани удивилась, что он запомнил это, и улыбнулась. «Да, она. Сегодня утром Джесс сделала выговор своей сестре за то, что та влюбляется 6 раз в неделю». Питер засмеялся. Он попросил прислать ему счет за этот звонок на домашний номер телефона. «У нас возникла подобная проблема с Марком, когда он был в возрасте ПАМ, но за последние годы он угомонился». «Ах, подождите, пока подрастет Мэтт», — засмеялась Мэл. «Этот малыш станет дамским угодником, каких свет не видывал». «У меня есть подозрение, что вы правы», — последовала приятная пауза, которую нарушила Мэл. «Как ПАМ?» «Нормально, ничего нового». Он вздохнул. «Знаете, я думаю, ей пошел на пользу разговор с вами, хотя бы в том, что она смогла общаться с кем-то, кроме миссис Хан». Мэл не осмелилась сказать ему все, что думала об этой бездушной особе. Она не считала себя вправе заводить разговор на эту тему. «Мне тоже понравился наш разговор». Потом Мэл не удержалась и спросила. «Они получили маленькие сувениры, которые я послала им?» «Сувениры?» — удивленно спросил он. «Вы послали им сувениры? Вам не следовало этого делать?» «Я не могла устоять. Я увидела в магазине нечто подходящее для ПАМ, но мне не хотелось при этом обидеть Мэтью и Марка. Кроме того, они чрезвычайно терпимо отнеслись к моему пребыванию в вашем доме. Вы ведь сказали, что за последние 1,5 года вы редко принимали гостей, поэтому мое появление, возможно, показалось им странным. Самое малое, что я могла сделать, это послать им маленькие сюрпризы, чтобы поблагодарить их за гостеприимство». Его тронули ее слова. «Вам не стоило этого делать, Мэл. Мы были рады вашему появлению». В его словах было столько нежности, что она покраснела. Несмотря на то, что их разделяли 3000 миль, Мэл чувствовала, как ее влечет к нему. Ей всегда нравились сильные мужчины, но в то же время она старалась избегать их. Намного проще общаться с менее яркими личностями. «Знаете, мне действительно доставило огромное удовольствие работать с вами». Она не знала, что еще сказать, поскольку все еще не была уверена, зачем он звонил. «Вы читаете мои мысли. Именно это я хотел сказать, когда позвонил вам. Я очень опасался этого интервью, но благодаря вам я рад, что согласился на него. Здесь все рады. Подождем, пока будет готов фильм. Надеюсь, он вам тоже понравится». «Я уверен в этом. Я признательна за вашу веру в меня». «Не в этом дело, Мэл. Я...» Он не знал, как выразить словами свои чувства. Но вдруг засомневался, стоило ли ему вообще звонить. «Вы просто мне очень нравитесь». Он чувствовал себя неловко, как 15-летний мальчишка, и они оба улыбнулись. Он в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Йорке. Вы мне тоже нравитесь.